Это было простое сооружение в виде небольшой жестяной плошки с низкими краями. К одному из бортиков при помощи жестяной же планки был прижат фитиль из толстой фланели. Когда налитый в плошку растопленный нерпичий жир смочил фитиль, Ринтен зажег его. Пламя разгоралось медленно, но зато, когда огонь охватил весь край фитиля, светильник загорелся ровным, некоптящим пламенем. Ринтен иголкой поправил фитиль и внес его в комнату. «Смотри-ка, что он соорудил!» — воскликнула удивленная тетя Рытлина. «Где ты раздобыл керосин?» «Это не керосин, а обыкновенный нерпичий жир», — с гордостью ответил Ринтен и водрузил свое изделие на стол. «Выходит, не напрасно я думал, что твоя голова устроена намного лучше, чем у других», — сказал дядя. «Ты настоящий выдумщик!» В тот же вечер Ринтен изготовил с помощью дяди Кмоля еще три такие жировые лампы. И уже через полчаса, когда их зажгли, в комнате стало заметно теплее. Лед стал таять, и на пол начала стекать вода. На следующий день о смекалке Ринтена говорил весь Улак. В дом дяди Кмоля приходили люди и разглядывали подолгу лампу Ринтена, как теперь ее называли. Через несколько дней усовершенствованная Максимом Григорьевичем лампа Ринтена уже горела в учительском доме и обогревала комнаты преподавателей. Максим Григорьевич назвал Ринтена чукотским Кулибиным. Имя известного русского механика-самоучки не было знакомо жителям Улака. Они называли его по-своему, прибавляя к имени Ринтена чукотское слово «пылвынтак» — «железный жирник». Однако изобретение Ринтена не оберегло новый дом дяди Кмоля от жестокой чукотской пурги. Во время одной из бурь ветром содрало с крыши моржовую кожу и навалило полный потолок снега. Потом подул стремительный южный ветер. Мокрый снег проник сквозь щели в межстеновое пространство. Засыпка вдруг стала оседать, и под потолком образовались такие щели, что даже в небольшую метель в комнату проникал снег. Дядя Кмоль изо всех сил боролся против ополчившихся на него сил природы. Но все же ему пришлось сдаться. От постоянных сквозняков Етель-Эн жестоко простудился и слег. Скрепя сердце, дяде Кмолю пришлось натянуть меховой полог в комнате. «Ничего», — успокаивал он себя, — «летом как следует отремонтирую дом». Пятьдесят третье. Вернувшись домой из школы, Ринтен застал гостя. Это был Кожемякин, моржовый начальник. Ринтен поздоровался и собрался было сесть подальше, но дядя Кмоль пригласил его к чайному столу. «Садись, Ринтен, послушай, что мне предлагает моржовый начальник». «Товарищ Кмоль, я же говорил, что теперь работаю заместителем председателем райисполкома». Поправил дядю гость и обратился к Ринтену. «Вот, предлагаю твоему дяде переехать в Кэтрин и работать в райисполкоме инструктором. Мы должны растить и выдвигать кадры из числа передовой части коренного населения. Национальная политика нашего государства требует, чтобы в органах местного управления решающую роль играли национальные кадры. Поскольку товарищ Кмоль проявил себя как передовой и сознательный коммунист, смело меняющий вековые нормы быта на более передовые, первый, сменивший темную ярангу на светлый просторный дом с окнами, то он, по мнению руководящих органов, должен работать в райисполкоме, нести передовую социалистическую культуру в массы». Все эти слова бывший моржовый начальник произнес на одном дыхании, словно читал по бумаге. «Как вы думаете, молодой человек?» «Ко», — ответил Ринтен, — «пусть дядя Кмоль решает». «Правильно», — кивнул головой Кожемякин, — «пусть товарищ Кмоль сам решает». Дядя налил гостю чаю, положил на ладонь большой кусок сахару, расколол его ножом, бросил крошки в рот и несколько раз кашлянул. «Ты ведь меня знаешь, товарищ Кожемякин», — начал дядя Кмоль. «Может быть, я и неплохой охотник, но думаю, что в руководящих делах я запутаюсь. Если человек переселился в деревянный дом, значит ли это, что он все может? Знаешь, когда хозяин выбирает вожака упряжки, то он прежде всего думает, действительно ли он может вести за собой остальных собак. Ну что вы, товарищ Кмоль, разве можно людей сравнивать с собаками?» «А почему нет? Небось, если бы я для сравнения назвал оленей, ты ничего бы не сказал. Говорят, собака — друг человека. Это верно. Друг, хороший друг, помощник. А что олень? Ума нет у него. Пасется, жреет единственно для того, чтобы быть съеденным людьми. Глупое, скажу тебе, животное. Товарищ Кмоль, мы отклонились от главной темы разговора. Я должен сообщить районному исполнительному комитету ваше решение». «Разве ты не видишь? Я отказываюсь», — удивился дядя. «Но я должен тебя уговорить», — твердо сказал Кожемякин. «Такова цель моей командировки. Чего же отказываться? Районный центр — не какой-нибудь улак. Снабжение там отличное, культурное обслуживание, казенная квартира. Кроме того, опыт организаторской работы у тебя уже есть. Ты председатель Улакского сельского совета. Я бы на твоем месте не стал раздумывать». «Видно, мы с тобой разные люди», —